природа и человек как творение Бога. Согласно христианскому догмату, Бог сотворил мир из ничего, сотворил актом своей воли, благодаря своему всемогуществу. Божественное всемогущество продолжает каждый миг сохранять, поддерживать бытие мира. Такое мировоззрение носит название креационизма, от латинского слова «creatio», что значит «творение», «создание». Догмат о творении переносит центр тяжести с природного на сверхприродное начало. В отличие от античных богов, которые были как бы родственны природе, христианский бог стоит над природой, по ту сторону ее, и потому является трансцендентным богом, подобно единому Платона и неоплатоников. Активное творческое начало как бы изымается из природы, из космоса, и передается Богу. В средневековой философии космос поэтому не есть больше самодавляющее и вечное бытие, не есть живое и одушевленное целое, каким его считали многие из греческих философов. Другим важным следствием креационизма является преодоление характерного для античной философии дуализма противоположных начал, активного и пассивного. Идей или форм с одной стороны, материи с другой. На место дуализма приходит монистический принцип. Есть только одно абсолютное начало – Бог. Все остальное – Его творение. Водораздел между Богом и творением непереходимый. Это две реальности различного онтологического ранга. Строго говоря, подлинным бытием – обладает только Бог. Ему приписываются те атрибуты, которыми античные философы наделяли бытие. Он вечен, неизменен, самотождествен, ни от чего другого не зависит и является источником всего сущего. Христианский философ 4-5 веков Августин Блаженный 354-430 говорит поэтому, что Бог есть высшее бытие, высшая субстанция, высшая нематериальная форма, высшее благо. Отождествляя Бога с бытием, Августин следует Священному Писанию. В Ветхом Завете Бог сообщает о себе человеку: «Я есмь сущий». В отличие от Бога, сотворенный мир не обладает такой самостоятельностью, ибо существует не благодаря себе, а благодаря другому. Отсюда происходит непостоянство, изменчивость, приходящий характер всего, что мы встречаем в мире. Христианский Бог, хотя сам по себе недоступен для познания, тем не менее открывает себя человеку. Его откровение явлено в священных текстах Библии, толкование которых есть основной путь богопознания. Таким образом, знание о нетварном, несотворенном, божественном бытии или сверхбытии можно получить только сверхъестественным путем. И ключом к такому познанию является вера, способность души, неведомая античному языческому миру. Что же касается тварного, сотворенного мира, то он хотя и не до конца постижим с помощью разума. Правда, о степени его постижимости средневековые мыслители вели немало споров. Понимание бытия в средние века нашло свое афористическое выражение в формуле «бытие и благо обратимы». Поскольку Бог есть высшее бытие и благо, то все, что им сотворено, в той мере, в какой оно несет на себе печать бытия, тоже хорошо и совершенно. Отсюда вытекает тезис о том, что зло само по себе есть не бытие, оно не есть положительная реальность, не есть сущность. Так дьявол, с точки зрения средневекового сознания, это не бытие, прикидывающееся бытием. Зло живет благом и за счет блага, поэтому в конечном счете добро правит миром, а зло хоть и умаляет, но не в состоянии уничтожить благо. В этом учении выразился оптимистический мотив средневекового миросозерцания, отличающий его от умонастроений поздней эллинистической философии, в частности от стоицизма и эпикурейства.